являющихся ориентирами на данной местности. Ориентиром на местности может быть искусственный или естественный объект, являющийся отличительным признаком данной местности. Не каждый объект может служить ориентиром на данной местности. Так, например, отдельные деревья и небольшие группы деревьев являются хорошими ориентирами в поле. Но эти же деревья в лесу перестают быть ориентирами из-за их многочисленности. По ним уже нельзя определить свое положение на местности и направление пути. Ориентиры должны нести новую информацию о пространстве и не должны быть избыточными. Ориентировка слепых – тот же процесс определения своего положения на местности и направления своего пути относительно сторон горизонта или объектов, но протекающий при отсутствии зрения на основе использования информации сохранных органов чувств. Для определения положения в пространстве могут быть использованы остаточные зрения, слух, осязание и обоняние. Ориентиры, воспринимаемые с помощью остаточного зрения, будем называть зрительными, с помощью осязания – осязательными, с помощью слуха – слуховыми, с помощью обоняния – обонятельными. Ориентиры, помогающие определять и поддерживать направление пути, тротуары, дороги, движущийся транспорт и так далее, назовем условно промежуточными. Промежуточные ориентиры могут быть постоянными и временными, подвижными и неподвижными. Ориентиры – предметы, звуки и запахи, постоянные в данном месте, позволяющие определить свое положение на местности, в городе, относительно дома или места работы, назовем условно контрольными или проверочными. При ориентировке незрячие, как и зрячие, пользуются опорными ориентирами. Опорными ориентирами называются естественные и искусственные объекты, хорошо известные всем или большинству жителей города, деревни, например, вокзал, мост, телебашня, река, лес, гора и другие. Человек, потерявший зрение, взрослым, воспринимая информацию об окружающем пространстве, должен использовать свой жизненный опыт и накопленные зрительные представления. Ориентировку слепых нужно рассматривать как их самостоятельное передвижение на местности и определение изменения положения их тела в ходе любой активной деятельности. По виду деятельности различают пространственную, производственную, бытовую, предметно-познавательную и другую ориентировку. Часто незрячим приходится определять форму, размеры и материалы предметов, узнавать их, отличать друг от друга, то есть ориентироваться в предметах. Такой вид ориентировки назовем предметной. По характеру пространства ориентировка слепых разделяется на два вида. Ориентировка в микропространстве и ориентировка в макропространстве. Микроориентация – это восприятие и оценка окружающего пространства и предметов, с которыми человек непосредственно контактирует в процессе какой-либо деятельности. Макроориентация – это восприятие и оценка пространства за пределами зоны непосредственного контакта. Макроориентация происходит в большом открытом пространстве, связана с изменением места наблюдения и поэтому является наиболее сложной для слепых. Человек ориентируется в пространстве, вступает во взаимодействие с предметами, объектами и людьми, принимает решение, как поступить по отношению к тому или иному предмету, пропустить, пройти мимо, обойти или убрать его с дороги. Способность свободно ориентироваться на местности и взаимодействовать с окружающей средой называется мобильностью. Мобильность имеет очень важное значение в жизни слепого. Она позволяет ему быть самостоятельным, уверенным в себе. Мобильность помогает незрячим поддерживать постоянную связь с окружающим миром, благотворно влияет на психическое и физическое состояние слепого.